Повторюсь, его интеллект в старости оказался полностью неспособным на проявление простых человеческих чувств. Приведу еще одно место из книги его дочери «Только один год». Она верно отмечает, что, отправляя людей на смерть, он тут же отворачивался от несчастных и как бы забывал о них. Многим кажется более правдоподобным представить его себе физически грубым монстром, пишет Светлана Аллилуева. А он был монстром духовным, нравственным, что гораздо страшнее. Что его раздражало? Скорее всего, пресыщенность властью. Он мог все, но все и испробовал. При полной безропотности исполнителей убедился вместе с тем, что даже абсолютная власть бывает бессильна. Сколько он одобрил, например, постановлений и законов, чтобы осчастливить крестьян. А ему, между тем, постоянно докладывали, что не растет урожайность, падает продуктивность животноводства. Многие колхозники не вырабатывают минимума трудодней, ропщут при урезании приусадебных участков. Понимал ли он, что его власть бессильна в сравнении с объективными законами бытия, хозяйствования, экономики? Трудно сказать. Это бессилие его лишь раздражало. Может быть, он раздражался и потому, что начал понимать. История судит не только побежденных, но, кто знает, может судить и победителя. А может быть, старческое раздражение в последние годы не покидало его и потому, что он все больше убеждался в тщетности создать нечто великое и вечное, ведь он хотел остаться великим навсегда. Он всю жизнь клялся в верности марксизму, но в душе считал, что Маркс и Энгельс не очистили свои идеалы от буржуазной мещанской культуры. Они слишком часто использовали сомнительное понятие гуманизма, заземляли социалистический идеал, а он, Сталин, внес в марксизм готовность к революционному чуду, способность пожертвовать почти всем сегодня во имя лучезарного завтра. Диктатор всю жизнь считал, что бесчисленные жертвы, необходимая, естественная, обязательная плата за верность великой идее, готовность максимально приблизить ее реализацию. Сталин никогда не замечал, что человек, масса, для него стали средством достижения великой цели, которую он видел уже совсем другой, нежели основоположники марксизма. Цель, идея, идеал для него были все. Но цели крайне деформированные, искаженные сталинским видением. Для их достижения допустимо тоже все. Об этом бездумном революционном русском радикализме очень хорошо сказал еще в начале века выдающийся мыслитель Сергей Булгаков. Он делает исторический прыжок в своем воображении и, мало интересуясь перепрыгнутым путем, внедряет свой взор лишь в светлую точку на самом краю исторического горизонта. Такой максимализм имеет признаки идейной одержимости, самогипноза. Он сковывает мысль и вырабатывает фанатизм, глухой к голосу жизни. Думаю, что Сергей Булгаков очень верно подметил один из истоков революционного, но в конечном счете трагического русского радикализма, который, в свою очередь, явился одним из истоков пренебрежения всем во имя великой идеи. Сталин оказался последовательным проводником этого максимализма, представшего в его исполнении преступным. Как мудро и правически об этом писал Булгаков, «Я осуществляю свою идею и ради нее освобождаю себя от уз обычной морали. Я разрешаю себе право не только на имущество, но и на жизнь и смерть других, если это нужно для моей идеи. В каждом максималисте сидит такой маленький Наполеон от социализма или анархизма». Но в Сталине сидел не маленький Наполеон.